Василиса, накопившая за первую неделю приличную сумму, пошла с Лёшкой по магазинам. Она наконец-то купила себе новенькие синие джинсы, кроссовки, тоненький свитер с вышитой на груди бабочкой и отличную спортивную форму. Приобрели новый спортивный костюм и вяло сопротивлявшемуся Лёшке, а еще футбольный мяч и настоящие фирменные утяжелители на ноги для бега, о которых Василиса знала, он давно мечтал. После чего Лёшка, не слушая возражений, пригласил подругу на мороженое. И, поедая сливочные шарики в шоколадном креме, они радостно обсуждали покупки, почти не замечая присутствия господина Эрна, читающего газету на улице, а может, и притворяющегося, что читает. «Ну что, твой отец уже приехал? Ты его видела?» — спросил Лёшка, как только одолел большую часть мороженого. Надо сказать, он был в восторге, что Василиса неожиданно разбогатела, и видел в этом одни положительные стороны. Ну, разве что, кроме появления в ее жизни братцев, сестры и мрачной фигуры Эрна. «Нет, еще не видела». Василиса задумчиво ковыряла ложечкой в вазочке. «Странно, да? Я даже толком не знала, есть ли у меня отец, жив ли он или давно умер». «Странно, что он не примчался сразу же посмотреть на тебя», — не без резона заметил Лёшка. «Ему 12 лет, не было до меня дела. Зачем сейчас торопиться?» Возникло неловкое молчание. «Как твой братец, не пристает больше?» — спросил Лёшка, меняя тему. «Куда там?» — Василиса махнула рукой. «Постоянно подкарауливает в коридоре, а еще это Дейла. Да и младшие делают гадости, во всем старшего слушаются». «Эх, увидеть бы этого Норта!» — с сожалением сказал Лёшка, зло прищурившись. «Поговорить с ним по-мужски». «Это невозможно», — покачала головой Василиса. «Я бы так хотела тебя пригласить. Знаешь, какой там сад, но нельзя». И еще Василиса понизила голос, покосившись на фигуру Эрна. «У меня такое впечатление, будто я живу теперь под замком, как в тюрьме. Представляешь, в доме нет ни одного телефона. Я даже не могу тебе оттуда позвонить». «Слушай, так тебе надо купить мобильник», — хлопнул себя по лбу Лёша, как мы сразу не догадались. «Если мне разрешат его иметь», — с сомнением покачала головой Василиса. Однако мысль о собственном маленьком телефоне ей понравилась. К счастью, в доме была отличная связь, и Василиса, запершись у себя в комнате, теперь могла долго переговариваться с Лёшкой. Но мысль о странностях отцовского дома не давала ей покоя. Однажды Василиса специально пробралась к воротам, чтобы узнать, нельзя ли, вдруг пригодится, самостоятельно выбраться за пределы поместья. Немного покрутившись возле наглухо закрытых железных створок, девочка пошла вдоль забора, но так и не нашла другого прохода. Мало того, она не вернулась к воротам, хотя была уверена, что обошла вокруг дома несколько раз. За этим занятием Василису застал господин Эрн. Цепко ухватив девочку за плечо, он молча проводил ее до самой комнаты и коротко попросил не гулять больше возле ограды.